Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом, небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит, а земля чуть посветлее, это от снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно, рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через бурелом перелезает. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Уж и теплым дымком запахло, и слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит. Чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди, кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи, на дровосеков еще того меньше. Вон они какие нарядные. Кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать и насчитала 12. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое — совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко. «Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзину и говорит. «Да нужно мне набрать в эту корзинку подснежников». Засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников. Вот чего выдумала!» «Не я выдумала!» — отвечает девочка. «А прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться». Тут все 12 поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает. «Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они не выглянут». «В лесу останусь», — говорит девочка. «Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться. Сказала это и заплакала. И вдруг один из 12, самый молодой и веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. Братец Январь, уступи мне на часок свое место. Погладил свою длинную бороду старик и говорит: «Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля». «Ладно уж», — проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепанной бородой. «Уступи, я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя. Надо ей помочь». «Ну, будь по-вашему», — сказал Январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил: «Не трещите, морозы, в заповедном бору, у сосны, у березы, не грызите кору. Полно вам воронье замораживать, человечье жилье выхолаживать». Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, большими, мягкими хлопьями. «Ну, теперь твой черед, братец», — сказал Январь, и отдал посох меньшему брату, лохматому Февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. «Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи! Вихри вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи! В облаках трубите громко, вейтесь над землею! Пусть бежит в полях поземка белою змеёю!» И только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер, закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А Февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал: «Теперь твой черед, братец Март!» Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже и не посох. Это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся Март и запел звонко во весь свой мальчишеский голос: «Разбегайтесь, ручьи! Растекайтесь, лужи! Вылезайте, муравьи! После зимней стужи пробирается медведь сквозь лесной валежник! Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник!» Девочка даже руками плеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит, почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. «Что же ты стоишь?» — говорит ей Март. «Торопись! Нам с тобой всего один час, братья мои, подарили!» Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. А их, видимо-невидимо, под кустом кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда ни поглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник, и скорее опять на полянку, где костер горел, где 12 братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой. А месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. — Ну что? — спросила ее мачеха и сестра. — Уже домой вернулась? У подснежники где? Где, где? Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзину. Мачеха и сестра так и ахнули. Ой, да где ж ты их взяла? Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают. Верят и не верят. Трудно поверить. Да ведь вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких, так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. А больше тебе ничего месяца не дали? Да я ведь больше ничего и не просила. Вот дура так дура, говорит сестра. В кои-то веки со всеми 12 месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Но будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, а у четвертого свежих огурчиков. Умница, доченька! — говорит мачеха. Ой, зимой земляники да грушам цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили. Ой. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на поляну. Уж тебя они не проведут, хоть их 12, а ты одна. Да где им? Отвечает дочка, а сама руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит. Рукавички надень, шубку застегни. А дочка уж за дверью убежала в лес. Идет по сестриным следам, торопится. Ох, скорее бы до полянки добраться. Лес все гуще, все темнее, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. Ох, и зачем только я в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи да мерзни, еще пропадешь тут. И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек. Точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек. Шла, шла и вышла на поляну. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят 12 братьев. 12 месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться.